Как вы думаете, у него была любовница? Убежден, что нет. И снова подмигнув, этот сморщенный подросток добавил: «Вы же знаете, в таких делах у меня есть некоторый опыт. В какой-то степени это мое ремесло, не правда ли?» «Где живет мсье Резон?» Вопрос удивил Микея. «Счетовод. Он уже не меньше 30 лет живет в одном и том же доме на бульваре Рошешвар. Один? Ясно. У него тоже, уж поверьте мне, нет любовницы. И не потому, что ему начхать на женщин. Просто его желание не соответствует его средствам. Вот он и обходится тем, что тискает девочек, которые приходят к нему в кабинет просить аванс». Мегре поднял глаза и спросил Микея в упор: «Вы знаете, чем он занимается по вечерам?» «Играет в бильярд. Всегда в одном и том же кафе на углу сквера Анвер. Он там чуть ли не чемпион». Еще одна версия, кажется, рассыпалась. И все же Мегре спросил, не желая ничего оставлять невыясненным: «Откуда он взялся, этот мсье Резон?» «Из банка. Он уж не ведаю, сколько лет служил кассиром в филиале банка, где у хозяина был счет. Это на улице Бланш. Сдается мне, он снабжал мсье Эмиля информацией. Мсье Эмиль нуждался в верном человеке, который вел бы его счета, ведь в его ремесле легко проторговаться. Мне, конечно, неизвестно, сколько хозяин положил этому счетоводу жалование, но почитай кругленькую сумму, если мсье Резон оставил банк». Мегре снова и снова возвращался к вечеру вторника. Это становилось каким-то наваждением. В конце концов, перед его мысленным взором явственно возник образ худощавого мсье Эмиля. Вот он стоит под светящейся вывеской лотоса, время от времени поглядывая на часы. Вот решительным шагом внезапно направляется вниз по улице Пегаль. Мсье Эмиль шел куда-то недалеко. Иначе он спустился бы в метро. Оно находится всего в 100 метрах. Если бы, несмотря на его неприязнь к автомобилям, ему потребовалось такси, он мог бы остановить его около кабаре. Они то и дело проезжают мимо. Своего рода план вырисовывался в мозгу Мегре. План небольшого кусочка Парижа, к которому его вело все. 3 кабаре Эмиля Буле находились неподалеку одно от другого, и только Пари-Стрип, управляемое Антонио, составляло исключение. Буле со своими 3 итальянками жил на улице Виктор-Массе, совсем рядом с лотосом. От бара Джо Кичиста, на пороге которого убили Мазотти, до лотоса почти рукой подать. Банк, где у Эмиля Буле был счет, едва ли находился дальше, и мсье Резон, наконец, тоже жил в этом же квартале. Все это немного напоминало деревню, которую Эмиль покинул не так уж давно и не без сожаления. «У вас есть какая-нибудь догадка, кто мог назначить ему свидание?» «Клянусь вам!» Помолчав, Микей добавил: «Я тоже думал об этом из чистого любопытства. Я люблю ясность, в моем ремесле ясность необходима, не правда ли?» Мегре, вздохнув, поднялся. Больше вопросов у него не было. Осведомитель дал ему кое-какие сведения, которых он не знал и мог бы не узнать еще долго, но и они, однако, не объясняли смерти Буле, и тем более почти невероятный факт, что его труп 2 дня и 3 ночи прятали, прежде чем подкинуть под ограду кладбище Перлашес. «Благодарю вас, Бубе». Выходя, коротышка бросил: «Вы по-прежнему не интересуетесь боксом? А что?» «Завтра будет встреча, об исходе которой у меня есть точная информация. Если хотите...» «Спасибо. он не дал ему денег.